Глава 106. Я всю жизнь думал, что Симонопио меня бросил. Мне не приходило в голову, что это я его бросил, оставив слабую надежду на то, что когда-нибудь вернусь.